Глава 45. Кира. Ощущаю некое волнение, потому что я никогда не была в доме Березовского, и я сгораю от нетерпения в нем побывать. Очень интересно взглянуть на то, как живет бывший. То, что дом произведет на меня яркое впечатление, я даже не сомневаюсь. Так и случилось. Его архитектура лаконичная и элегантная. Дом построен в стиле современного минимализма, смягченный теплыми тонами натурального камня и огромными панорамными окнами. Стеклянные стены растворяют границы между внутренним пространством и окружающим ландшафтом. Мягкая подсветка освещает его полностью, благодаря чему даже в темноте можно рассмотреть каждую деталь. Сад, наверняка созданный ландшафтным дизайнером, и аккуратно выстриженный газон радует глаз своим сочно-зеленым оттенком посреди осенней серости. «Вау!» Восторженно перешептываются дети, когда массивные ворота разъезжаются в разные стороны, и пространство для обзора расширяется. «Нравится?» — с довольной улыбкой спрашивает Антон. «Я же вместо того, чтобы смотреть на дом, любуюсь его мужественным профилем». «Да, он похож на дворец из сказки», — щебечет Маша, хлопая в ладоши. «Я хотела поправить, что в сказках вряд ли бывают такие ультрамодные и современные дома, но да ладно». Не буду мешать ее детской фантазии. «А сколько у тебя комнат?» — врывается в беседу Миша. «Много, Мишенька, много. Вам обязательно какая-нибудь да приглянется». «А вы с мамой будете спать вместе?» — с хитрым прищуром задает вопрос дочь, издавая тихий смешок. Маша, отдергивая ее, испытывая неловкость. Антон же расплывается в блаженной улыбке, глаза в темноте плутовато засияли. «А почему бы и нет? Когда люди любят друг друга, они спят вместе», — будничным тоном отвечает Антон. «А мне его и прибить вроде хочется за такую откровенность, и не могу в то же время, потому что...» А его слова про любовь заставляют тело плавиться свинцом, а мозг в кисель превратится. По итогу всего лишь тычу пальцем в его плечо, не сдерживая стеснительной улыбки. Антон глушит машину, и мы выходим из машины, направляясь внутрь дома. «Дети! Помним, о чем мы договаривались? Сейчас спать, а завтра я проведу вам экскурсию», — включает строгого папочку Березовский. Но я рада, что он так же, как и я, решил не нарушать детский режим. «Ничего себе, там бассейн настоящий!» От восторга голос Миши садится на хрип. Его глаза сияют в восторге, а Машенька и вовсе резко открывает рот, а затем прикрывает его ладонью. «Да?» «Летом мы с вами будем хоть каждый день в нем купаться», — мягко отзывается Антон, а я просто представляю этот момент у себя в мыслях. Вокруг светит яркое солнце, а мы всей семьей плескаемся в теплой водичке. И хоть до лета еще далеко, хочется верить, что слова Антона исполнятся. «Ура! Ура! Скорее бы лето!» — голосят малыши в предвкушении, и мы проходим дальше. А внутри дома царит атмосфера утонченной роскоши. Минималистическая мебель из темного дерева искусно сочетается с дорогими текстильными элементами. Мягкими шелковистыми коврами и стенами, выкрашенными в приятный бежевый оттенок. Стены украшают картины современных художников, а мягкий свет, льющийся из встроенных светильников, создает уютную, даже я бы сказала, интимную атмосферу. Каждая деталь в этом доме свидетельствует о безупречном вкусе его хозяина, а также тщательно подобранного дизайнера. Очень стильно, просто нет слов. Восхищаюсь Березовским. Его стремление к лучшей жизни всегда вдохновляло меня и позволяло рассмотреть в нем того мужчину, с которым я бы хотела идти по жизни. Немного не срослось, правда. Но я уже устала думать о том, сколько мы потеряли и упустили. Наверное, пришел тот самый момент, когда нужно смотреть только вперед, в наше светлое и счастливое будущее, вместе, вчетвером. Далее детьми занимается Антон. Он нашел им подходящую комнату и изъявил желание уложить их на ночь сам. Решаю не препятствовать. Им втроем сейчас очень важно проводить время вместе. Хоть малыши и так сильно полюбили и привязались к Березовскому, нам еще как-то предстоит сообщить им о том, что он их родной отец. Пока Антон уединился с детьми, решая, что это прекрасная возможность побродить по дому, чтобы более детально его рассмотреть. Догадываюсь, что у него наверняка есть штат прислуги. Такую идеальную чистоту одинокому мужчине нереально поддерживать в одиночку. Чувствую себя здесь уютно. Словно я тут не в первый раз нахожусь, а являюсь полноценной хозяйкой. Интересно, приводил ли сюда Антон других девушек? Жил с кем-то? Судя по всему, нет. Не обнаруживая ничего такого подозрительного. С облегченной душой решаю не терять время зря и спускаюсь на кухню. Заглядываю в холодильник, нахожу там фрукты, делаю незамысловатую нарезку. Достаю бутылку вина для поддержания романтичной атмосферы. Антон ведь намекал, что эта ночь будет особенной. И мне следует немного расслабить нервишки, а то волнуюсь, как робкая студентка. Такой ведь я и была в самом начале наших отношений. И, кажется, сейчас мы пытаемся все начать заново. Ух, уснули. В комнату заходит довольный Антон, оглядев мои старания, он поощрительно присвистывает. Вау, молодец, ты все правильно сделала. Пожимая плечами, мол, ничего такого. Березовский подходит ближе, аккуратно прижимает меня за талию, протягивая к себе. Привыкай, Кир. Совсем скоро ты будешь здесь хозяйничать. Нежно шепчет на ушко, а я готова взорваться от вновь нахлынувшего счастья. Затем он начинает нежно меня целовать, чувствуя, что таю в его руках, и, походу, до фруктов и вина дело так и не дойдет. Я хочу его прямо здесь и сейчас, прямо на этой кухне. Березовский хватает меня под попу и усаживает на столешницу. Вспоминаю отрывки из романтичных мелодрам, где пара занималась сексом прямо на кухонном столе. Эта мысль распаляет внутри меня пожар. До тех пор, пока нашу идиллию не рассекает взвинченный голос Татьяны Николаевны. «Антон, что ты натворил? Почему ты уволил Альбину? Девочка вне себя от отчаяния!» Я резко спрыгиваю со стола, ощущаю себя до жути неловко. Антон проходит вперед, бросая мне извиняющийся взгляд. «Мама, какого черта ты врываешься без предупреждения?» — грозно рычит Антон. Женщина замечает меня. Ее глаза распахиваются от шока. Лицо покрывается красными пятнами, а на лбу мигом выступает испарина. «Ты? Что ты здесь делаешь?» В ее голосе звенят истерические нотки. «Мама, тише, там дети спят», — осекает ее Антон, дернув сарку. «Какие еще дети?» — ошарашенно визжит она в ответ. Делаю шаг вперед, думая о том, что настал момент истины. «Те самые дети, от которых вы предлагали мне избавиться 6 лет назад, всовывая деньги на аборт и призывая исчезнуть из вашей жизни».